Глава первая. Я еще раз использовал массовый анализ. Убедился, что хоть что-то пошло по плану. Михаил Сергеевич жив. Его уже осматривают другие приглашенные лекари, но вряд ли ему удастся найти следы жизни. Я использовал все полученные навыки, чтобы убедить всех присутствующих в гибели Михаила. С кубком все тоже должно было пройти совсем иначе. Я обеспечил двойную защиту. Заказал у поставщика сразу два экземпляра. Один получил Легромов с Мельниковым и обработали его ядом. Второй я забирал сам. Император выделил деньги на покупку подмены. Я несколько раз объяснил ювелирам, чтобы каждый камешек был инкрустирован точь-в-точь так же, как и в оригинальный кубок. По плану Александр IV должен был подменить кубки после того, как ему вручат подарок. Но даже на случай... Если бы ему не удалось это сделать, у нас был запасной план. Я нашел способ нейтрализовать яд, отправить Гриму с Мотом следить за тем, как Громов с Мельниковым оформляют заказ на черном рынке. Узнал, что содержится в яде. Поэтому император заранее должен был подлить в свой мана-коктейль вещество, которое должно было полностью нейтрализовать яд. Причем сделать это он был обязан в любом случае – независимо от того, получится поменять кубок или нет. Ведь враги тоже хитры. Они могут подкупить и производителей в том числе. А противоядие не могло вызвать у Романова никаких побочных эффектов. Это абсолютно нейтральный раствор, в основе которого лежат микроорганизмы, фильтрующие почти любой яд. Очень дорогостоящая штука, но и покупку этого раствора император тоже профинансировал. Моей задачей было сделать два выстрела – вырубить Михаила, а затем усилить лекарской магией активность фильтрующих бактерий. Сущие пустяки. Однако я откорректировал план. Вместо того, чтобы действовать дистанционно, я сократил расстояние. Подобрался напрямую к императору. По двум причинам. Во-первых, я не доверяю Захарину. Не знаю, какие цели преследует этот человек, но во время подготовки я сомневался, что он станет помогать императору. Опасался, что он, наоборот, может его добить. А во-вторых... Я все же решился. Последовал своему изначальному пути и достал из кармана Александра IV то, что мне может пригодиться в будущем. И этот предмет я ему обязательно верну. «Если он выживет, черт подери!» «Начинаю сердечно-легочную реанимацию», — произнес я. Положил ладони друг на друга и начал ритмично надавливать на грудную клетку императора. Попутно пытался завести его сердце лекарской магией. В то же время искал анализом причину, по которой он фактически погиб. В чем дело? Яд заменили? Противоядие не сработало? Нет, не может этого быть. Мои фамильяры следили за Громовым и Мельниковым несколько дней. У них не было шанса поменять план. Этого не должно было произойти. «Михаил Сергеевич тоже не дышит! Пульса нет!» — крикнул один из старших лекарей. Гости были в шоке. Началась паника. На глазах у всех самых важных людей императорского двора... Погибли сразу двое Романовых. Остался только один. Константин Сергеевич поднялся, звучно хмыкнул, а затем отдал приказ. «Сейчас же уберите Булгакова от императора. Александра нужно госпитализировать». «Госпитализировать труп? Нет, что-то здесь не так. Если бы император был мертв, он бы просто велел, чтобы я отошел от его тела и не проводил реанимационные процедуры. Такое впечатление, что Константин параллельно... С нашим кубком решил провести вторую интригу. Решил его добить, уже в стационаре. Хитрый ублюдок. Но сам же дал мне подсказку. Значит, реанимационное мероприятие прекращать нельзя. Я должен продолжать любой ценой. «Чего встали?» — рявкнул на гвардейцев Константин. «Уберите его, я же сказал!» Вот ведь зловредный тип. Получается, даже если бы я по какой-то безумной причине решил предать империю, он бы все равно меня убрал. Часть гвардейцев осталась стоять на месте. «Мы вам не подчиняемся, Константин Сергеевич», — заявил Роман Севастьянов. «Нами может командовать только государь или Михаил Сергеевич». «Ты что, совсем спятил, идиот?» — разозлился Константин. «Они оба мертвы. Я единственный совершеннолетний Романов. Теперь все подчиняются мне. Убрать Булгакова!» Гвардейцы разделились на две группы. Одни во главе с Романом Севастьяновым встали на мою защиту. Другая группа достала оружие и пошла против них. Началось восстание, как планировал император. А это значит, что с минуты на минуту запустится то, что навсегда разрушит авторитет Константина. Осталось подождать еще чуть-чуть. Но запустить этот процесс должен Михаил. а поднять его могу только я. Но моя магия не способна разделяться сразу на несколько частей. Я не могу реанимировать Александра IV и Михаила одновременно. Вот такая ирония. Восстание началось, а судьба всей империи лежит в моих руках. Никто из Романовых, кроме Константина, больше не может на нее повлиять. За моей спиной послышался звон. Гвардейцы скрестили клинки. Стрелять не стали, потому что в зале было много гостей. Даже за магию не взялись. На юбилей императора собрались самые важные люди Российской империи, никто не может позволить себе навредить им. «Булгаков, вы же слышали приказ!» — вмешался Захарин. «Сейчас же отойдите от императора! Я ваш начальник!» «Если не слушаетесь Константина Сергеевича, тогда послушайтесь меня!» «Болван!» Готов поклясться, что он с повстанцами вообще никак не связан. Он просто решил в очередной раз показать себя во всей красе перед народом. «Отойдите, господин Захарин!» Продолжая реанимировать император, произнес я. «Или пожалеете!» «Ну все, с меня довольно. Сейчас я...» Захарин попытался ударить мне магией. Решил, что сейчас он может безнаказанно нанести мне урон. Что ж, обойдется. Я помню, чему меня учил Валерий Николаевич. Эту технику мне пока не удалось освоить в полной мере, но урок я усвоил. Пора испытать его на практике. Я оторвался от Александра всего на секунду, взмахнул рукой, выпустил из себя нейтральный поток жизненной энергии. Я могу умереть здесь. Могу потерять уже вторую свою жизнь. Могу оставить Кирилла без семьи. Нет, я не позволю себе допустить такую ошибку. Покажу Захарину, что значит настоящая воля к жизни. Нейтральный поток сбил магию императорского лекаря. Откинул подонка в сторону. Петра Вениаминовича оторвало от пола. Он взмыл в воздух и рухнул прямо на стол с закусками. Пусть хоть подавится. Если я смогу вытащить императора, если смогу остановить восстание, то уволить меня даже Захарин не сможет. В голове возникла идея. Все это время я пытался завести сердце, но не обратил внимания, что происходит с самым главным реактором, запускающим поток электрических импульсов в миокарде человека. Вот оно, синусовый узел заблокирован. Поэтому сердце и не заводится. Маленький участок миокарда, расположенный прямо над правым предсердием, перестал генерировать волны возбуждения. Что-то его заблокировало, и это что-то... другой яд. Ну, конечно. Константин и это предусмотрел. Он ведь был первым, кто побежал к Александру. Решил перестраховаться. Ввел ему другой яд напрямую. Я вижу мелкий прокол на коже на ноге. Если император умрет, не факт, что патологоанатом вообще обнаружит эту ранку. Шприц использовался микроскопический. И увидеть я эту рану смог только за счет своего гистологического анализа. За счет открытия вторых врат лекарской силы. Брата-убийца, ни перед чем не остановится, лишь бы занять трон. А ведь у Александра есть сын. Следом он должен занять место отца. И что же, Константина молодого парня собирается прикончить? Собственного племянника? В первые месяцы после перемещения в этот мир я всерьез задумался. А есть ли здесь монстры? Магия есть, артефакты всякие есть. Значит, и монстры могут быть. Затем выяснилось, что никаких мифических чудовищ в этот мир не завезли. Но теперь я окончательно убедился, что был неправ. Нет, монстры здесь есть. Вот только эти монстры — те же люди. Не все, разумеется, лишь некоторые. Такие, как Константин. Бездушные существа, готовые всю свою семью истребить ради денег и власти. Я бы еще с натяжкой мог понять Константина, если бы братья как-то его притесняли. Но это не так. Михаил был в шоке, когда узнал правду. Император оказался куда более дальновидным, но даже его эта новость застала врасплох. Я видел печаль в его глазах. Даже не печаль, а скорбь. Он уже в тот момент понял, что окончательно лишился своего брата. Вот теперь все решится. Несколько секунд, и наш план подойдет к кульминации. Гвардейцы Константина уже начинают теснить отряд Севастьянова. Я концентрируюсь на синусовом узле и направляю туда огромный поток маны. Яд полностью нейтрализован, сердце императора забилось. Осталось только сделать последний рывок. Остатки моей магии перелетели в Михаила Романова. Я отключил все ограничители, которые поставил на него. Осталось только дождаться, когда он сделает последний ход. «Константин!» — крикнул Романову я. «Поздравляю, скоро трон станет твоим!» «Что?» — вскинул брови он. «Явно не ожидал от меня такой реакции». Вот только троном для тебя станет тюремная койка. Или эшафот. Тут ты уж решать не мне. Я поднялся на ноги. В этот момент император сделал глубокий вдох. Это тебе за меня и мою семью, сволочь! Колонки, через которые в зал подавалась музыка, издали ряд помех. А затем заговорил Борис Геннадьевич Владыкин, психолекарь. «Я признаюсь, что все это время работал на Константина Сергеевича Романова. Да, это чистосердечное признание. Господин Булгаков убедил меня принять верную сторону». Это была запись допроса. Сейчас Владыкин поведает всем присутствующим о том, как его наниматель состряпал свой план. Затем включится другая запись. Там уже будут мои показания. Я расскажу, как вычислил еще двух предателей. Я взглянул на Громова и Мельникова. Они суетливо оглядывались по сторонам, хотели сбежать, но смысла в этом не было. Император вернулся с того света. Гвардейцы уже перекрыли выход из зала. Сейчас восстание подойдет к концу. «А это тебе за предательство Родины!» — послышался голос Михаила. «Прости, брат!» — раздался выстрел. Вернее, так мне показалось изначально. На деле же, очнувшийся Михаил воспользовался телекинезом и ударил Константина по голове заказанными нами кубком. Да с такой силой, что металл аж смялся об его череп. Крепкая, однако, башка у этого подонка. Но Михаил еще сдержался, не стал убивать брата. Думаю, он и не хотел этого делать. У него много принципов, и он всегда старался их придерживаться. За это я и уважаю Михаила Сергеевича. Константин отлетел в сторону и тут же потерял сознание. В эту же секунду из динамиков послышались мои показания, и гвардейцы тут же задержали Громова и Мельникова. «Нет, нет, вы не понимаете! Константин держит в заложниках моего сына! Мой сын!» Глаза Громова зажглись. В отчаянии он приготовился выпустить из себя разряд молнии. Но Роман Севастьянов вколол ему в шею шприц с антимагическим раствором. Мы были готовы к такому повороту, поэтому выдали самым верным гвардейцам несколько препаратов. Мельников сдался сразу же. Магия у него была слабая, поэтому сопротивление оказывать он не стал. «Прошу, простите меня, дамы и господа», — поднимаясь на ноги, пропыхтел император. «Вынужден признаться, что мне было известно об этом восстании. Весь этот бал был организован только для того, чтобы поймать злоумышленников. Запись вы уже слышали. Но я все же должен объявить это лично. С позором сообщаю, что Константин Романов восстал против империи. Он желал занять мой трон и собрал группу сообщников. Изловить их мне удалось лишь благодаря двум людям. Моему брату Михаилу и его помощнику, лекарю Павлу Булгакову. Эти двое защитили нашу страну от раскола». «Булгаков?» — Захарин скатился со стола. Вся его одежда была измазана в масле, соусах и салатах. К спине приклеилась тарталетка с красной икрой. «Ваше императорское величество, этого быть не может! Я пытался помочь вам, но Павел Андреевич напал на меня!» «Не позорьтесь», — спокойно ответил я. «Уж при свидетелях могли помолчать. К сожалению, я не знаю, что здесь произошло. Я потерял сознание из-за яда». Александр потер виски. «Представляю, как сейчас болит его голова. Отравление не может пройти без следа». «Это ложь!» — вмешалась императрица. — Господин Булгаков откачивал тебя до последнего, а Петр Вениаминович велел прекратить реанимационные процедуры. — Вот как? — вскинул брови император. — В таком случае господина Захарина тоже задержать. — Нет, вы ошибаетесь, это все неправда! — закричал Захарин, когда его окружили гвардейцы. — Вы называете мою жену лгуньей? — нахмурился Александр Сергеевич. — Петр Вениаминович, следствие покажет, причастны ли вы к восстанию или нет. Но в одном можете быть уверены точно. Императорским лекарем вам больше не быть. Своей семье я подберу другого человека. Еще одна сволочь получила по заслугам. Эх, жаль, что Коршунов с Рыбином не вмешались. Если бы еще и они выпустили против императора, то можно было бы всех моих врагов толпой погрузить в машину и увезти в корпус дознавателей. Как раз Биркин скоро должен выписаться. Вот он отыграется после своего больничного. Впервые буду рад, что Аристарх Иванович злоупотребит своими полномочиями. На этом императорский бал пришлось завершить. Настроение у гостей уже было не то. Александр понимал, что произошедшее может подпортить вечер гостям. Влиятельным гостям. Он говорил нам с Михаилом об этом, но все равно решил позволить восстанию начаться. И это мудрый ход. Только в этой ситуации мы могли увидеть всех, кто верен Константину. И, между прочим, этих людей оказалось куда больше, чем мы думали. 5 гвардейцев, 1 князь, 3 графа и 6 баронов. Я не видел, что за стычка развернулась в другом конце зала, поскольку в тот момент был занят помощью императору. Но все заговорщики себя выдали. Даже Захарин, который сам изменщиком не являлся, все равно умудрился показать свою темную сторону. В итоге всех подозреваемых увели, а братья Романовы позвали меня в кабинет императора, чтобы подвести итоги. «Я обязан вам жизнью, Павел Андреевич», — заключил император. «Вы очень хорошо потрудились. Моя семья в долгу перед вами. Вы можете просить меня о чем угодно. Ну, практически о чем угодно», — осекся Александр IV. «Хотите стать моим личным лекарем? Я возьму вас на этот пост. Или, может быть, вы желаете новую должность, титул. Кстати, я заметил, что вы понравились моей дочери Екатерине. Если захотите, я готов обсудить с вами вопрос брака». «Ваше императорское величество», — перебил государя я. «Простите, но все, что вы перечислили, мне не нужно. У меня есть всего одно единственное желание». «Подождите, Павел Андреевич, не спешите с выводами», — поправил меня Михаил. «Возможно, вам нужно время, чтобы обдумать ситуацию. Вы сами еще не отошли от произошедшего на балу». «Нет, я уже определился со своим желанием. Все это время я скрывал своего младшего брата», — признался я. «Кирилл Булгаков жив. На него охотились убийцы, которых наслал Константин. Поэтому я прошу только об одном. Дайте ему безопасность». «Сделайте моего брата свободным человеком, обеспечьте образование. Ничего более я просить не стану». Да, именно таковым было мое условие. Я не стал просить доступ к чаше очищения, а все потому, что у меня была великая причина избегать этого разговора с императором. Я вскользь обсудил ту тему с Михаилом, когда мы подготавливали план, интересовался его коллекцией. Аккуратно, чтобы не вызвать подозрений. Оказалось, что Александр IV помешан на своих артефактах. Он никого не подпустит к этим предметам. Даже самого доверенного человека. Никого, кроме себя самого и смотрителя, который следит за его коллекцией. Даже семья не имеет допуск к этим подземельям. Именно поэтому Романов всегда держит свой ключ от сокровищницы при себе. Вернее, держал. Ведь я его похитил прямо на балу. Это и был мой тайный план. Запросить свободу для Кирилла, а затем найти способ проникнуть в сокровищницу. Забрать чашу, использовать ее, а затем подкинуть ее императору вместе с похищенным ключом. «Так значит, ваш брат все-таки жив», — протянул Александр. «Я выполню ваше пожелание, господин Булгаков, даю слово. Но только при одном условии». «Слушаю вас, государь», — кивнул я. «Не сочтите за оскорбление, но я хочу, чтобы вы вывернули свои карманы». Доброго времени суток, княжичане! Вы слушаете аудиофайл, подготовленный для пиратского телеграм-канала «Полка». С уважением, ваш любимый канал с фиолетовым котиком на аватарке. Глава вторая. «Ну надо же! Такого я от него не ожидал. Не хочу сказать, что этот поступок выставляет императора в дурном свете, ведь коллекция — дело всей его жизни, и потеря ключа он сразу же заметил. Я был одним из тех, кто был рядом с ним в тот момент, когда Александр был на грани смерти. Но все же меня удивляет, что уже через час после своего возрождения он первым делом бросается обыскивать всех, чтобы найти ключ. Все же я не ошибся. Если бы я спросил его в качестве вознаграждения дать мне воспользоваться чашей очищения даже в его присутствии, император бы отказался. А после этого похищать ключ было бы глупо. Он бы сразу же вспомнил, что я уже получил запрет на допуск чаши. Тогда бы я точно стал первым подозреваемым». «Не вопрос, ваше императорское величество», — кивнул я. «Если требуете, я сделаю. И это тоже часть моего плана. Я вывернул карманы. Все. И брюк, и пиджака, даже сумку ему показал». «Ох», — он прикрыл глаза руками. «Простите, Павел Андреевич, ни в коем случае не сочтите, что я пытался вас как-то унизить. Это все моя паранойя, будь она неладна. Пропала очень важная для меня вещь». «Я могу чем-то помочь», — я решил отвлечь его внимание. «Вызнать правду. Остался еще один вопрос, ответ на который мне пока что не удалось у него выведать». «На самом деле...» «Да, можете», — оживился император. «Мы с Михаилом были без сознания. Не видели, кто мог быть рядом со мной в тот момент. Кто-то, кроме вас, еще меня осматривал?» «Первым, кто к вам подбежал, был ваш брат Константин», — ответил я. «А потом уже я приступил к вашей реанимации. Рядом с вами все время была ваша супруга. Ненадолго подходил Петр Вениаминович Захарьин. Больше никого. Хотя, да, еще гвардейцы, которые встали на сторону Константина. Они теснили остальных. Во время драки некоторые теряли равновесие, падали рядом с вами». «Тогда все очевидно», — насупился император. «Это сделал Константин. Либо его гвардейцы. Это их рук дело. «А Захарьин?» — вмешался Михаил. «Вряд ли он бы стал брать ключ. Посмотрим, что выяснится на допросе», — задумался император. «Но моя жена явно не могла его умыкнуть. Это совсем на нее не похоже». «Отлично. Подозрение от себя я отвел. Теперь нужно аккуратно предложить императору идею. Посоветоваться, как нужно бороться с потенциальным вором. То есть со мной». «Не стану спрашивать, что открывает этот ключ», — произнес я. «Но почему бы вам не поменять замки, на всякий случай?» «Кстати, Павел Андреевич дело говорит», — закивал Михаил Романов. «В чем проблема? Поставим другой замок. Делов-то». «Там стоит самый мощный замок в Российской империи. Он закрыт на несколько магических засовов. Так просто его не снять», — тяжело вздохнул император. «На это может уйти месяц. Да, примерно столько замок и устанавливали. Еще целый месяц те помещения будут уязвимы». «Ничего страшного. Усилим охрану», — сказал Михаил. «Поставим самых надежных людей. Тех, кому мы точно можем доверять». «Отлично. Я узнал все, что мне нужно. Этот ключ будет действовать еще целый месяц. Разумеется, охраны туда нагонят очень много. Но это вопрос второй. По крайней мере, у меня есть потенциальная возможность проникнуть в сокровищницу. Если воспользуюсь оборотным порошком и обращусь в императора, тогда никто не заподозрит, что это был я. Сообщать о пропаже ключа Александр никому не станет, даже доверенным гвардейцам. Я уже понял, как он мыслит. Это не в его стиле. Вопрос только в том, как оттуда выбраться. Не факт, что получится зайти и выйти одним и тем же путем. Высок риск, что после моего захода в сокровищницу император получит сигнал. И что тогда? Тогда на выходе из его тайных катакомб встретятся сразу два императора? Нет, это не вариант. Но я ведь уже встречал людей, которые смогли проникнуть в сокровищницу. И часть из них даже смогла выбраться оттуда живыми. Значит, должен быть другой вход, куда более опасный, но все же он есть. Я могу войти с помощью ключа, а покинуть сокровищницу иным способом. Павел Андреевич, больше не стану вас задерживать, — выбравшись из своих раздумий, произнес император. Завтра в обед к вам подойдет отряд из пяти... Нет, из десяти гвардейцев. Вместе с ними заберете своего брата и привезете его сюда. Михаил Сергеевич займется его документами. Младший брат героя не должен скрываться. Обещаю. Ему больше никто не навредит. «Благодарю вас, ваше императорское величество». Я изобразил поклон, а затем покинул кабинет государя. «Ох, черт, меня раздери, пронесло!» Я вышел на улицу, глотнул свежего воздуха. Мне все еще с трудом верилось, что план удался, что император не заподозрил меня в похищении ключа, хотя на самом деле он у меня. С другой стороны, подозревать меня у него нет смысла. Я спас ему жизнь. Можно сказать, сделал это дважды, если не трижды. Ведь именно я изначально раскрыл личность человека, который готовил восстание. Проклятие! И ведь если бы он не был так помешан на своей коллекции, мы бы смогли договориться. Но я точно знаю, что он на это не пойдет. У императора что-то вроде мании. Он буквально помешан на своих артефактах. Что ж, не мне его судить. Но тут я в героя играть не буду. Все равно похищу чашу и спасу брата. Даже сомневаться не стану. Пока... Я магический анализ до нужного уровня взращу, пройдет слишком много времени. У Кирилла его нет. Поэтому нужно действовать именно сейчас. Я вернулся в свои покои. Светлана уже спала. Поэтому я поднялся на второй этаж в свою спальню, вызвал мото с гримой. «Ну что, бандиты?» — усмехнулся я. «Надеюсь, вы справились?» «Сожалею, хозяин», — опустил голову мот. «Но план провалился. У нас ничего не вышло». «Ну, приехали. А ведь все так хорошо начиналось». Перед началом праздника мод проверил стены и обнаружил, что в зал даже мышь пролезть не сможет. Зато ей не составит труда проникнуть на кухню. Туда ведет одна из нор. Разумеется, я не собирался оставлять ключ при себе. Подразумевалось, что его перехватит мод. Причем не в зале, а на кухне. Я закинул ключ от сокровищницы в недоеденный салат, как мы и договаривались. Мод в форме мыши должен был дождаться, когда его вернут на кухню, чтобы выкинуть остатки и помыть посуду. Но, видимо, что-то пошло не так. «Кто тебе помешал?» — спросил я. «Этот болван, младший помощник повара!» — выругался мод. «Мерзкий кретин! Я его хорошо запомнил. Он все время меня гонял, когда я пытался выкрасть объедки. Хотя сам он не лучше меня. Он все салаты упаковал в контейнер, набил ими свою сумку. В общем, забрал все объедки домой». «Это имеет смысл. Я слышал, что повара — единственные люди, которых в императорском дворе не кормят. Логика у этого правила очень странная, но управляющий дворцом как бы подразумевает, что повара сами себе должны готовить. Именно это и сделал младший помощник. Забрал все, что не доели гости. Хочешь сказать, что ключ так до сих пор лежит в его салате? — вскинул брови я. — Да, Паш, — вздохнул Мот. — Прости, я правда пытался следовать плану, но этот говнюк оказался быстрее. Как бы младший помощник повара этим ключом не подавился. Вот уж действительно неловко получится. — Ты запомнил, как он выглядел? — уточнил я. — Лучше. Не знаю, как Мот это сделал, но я буквально смог увидеть на его кошачьей морде улыбку. Я знаю его имя. — Феоктистов Демьян. — Бейджик его увидел, — догадался я. — Молодчина, Мот. Не кори себя. Ты все сделал правильно. Остальное за мной. Есть у меня пара идей, как можно выйти из этого феоктистого. Кстати, можешь все-таки описать его внешность? Смуглая кожа, усы... Нет-нет, я неправильно выразился. Форму тела опиши. Он полный, — поинтересовался я. — Худой, как глист, — махнул лапой Мот. Такое впечатление, что его на кухне вообще никто не кормит. Хотя, если учесть, сколько жрачки он утащил к себе домой, после такого он явно растолстеет. Любопытно. Эти факты тоже могут мне помочь. Все, ребят, расходимся, — подытожил я. Послезавтра я разберусь с этим поваром. Никуда этот ключ от нас не уйдет. Хорошо, что император не станет объявлять поиски ключа, ведь тем самым он покажет его важность. А если феоктистов и найдет его в своем салате, то стражи его... передавать не будет, догадается, что к нему будут вопросы. Откуда взял ключ? Зачем воровал еду с кухни? Никто его за эту находку не наградит. Осталось дождаться понедельника. В будни я легко смогу подобраться к младшему помощнику. На следующее утро мы с группой гвардейцев забрали Кирилла из того злополучного номера, в котором он провел так много времени. Брата аж пошатывало, когда он вышел на свежий воздух. Здоровье его пока держалось на стабильном уровне. Слабость развилась из-за недостатка кислорода. Еще бы! Неделями не выходить из отеля. Не каждый такое выдержит. У него уже мозг привык работать при дефиците кислорода. Поэтому резкое увеличение концентрации этого вещества вызывает головокружение или даже головную боль. В прошлом мире я очень часто лечил айтишников от этой проблемы. Особенно заядлых трудоголиков, которые не выходят из дома месяцами, а потом удивляются, почему их убивает чистый воздух. Процедура оформления документов прошла гладко. Кириллу оформили новый паспорт и позволили поселиться в моих покоях. Наконец-то. Теперь Кирилл сможет почувствовать себя свободным человеком. Правда, расслабляться все еще нельзя. Главная опасность миновала, но я не могу забыть слова Владыкина. Психолекарь упомянул, что Константин лишь пешка. Есть люди, которые стоят выше него. Кто может стоять выше брата императора? Не сам же Александр IV решил себя прикончить, верно? Речь шла о других теневых союзниках. Не моя задача искать этих людей. Но если они решат повторить ошибки Константина и пойдут против меня и Кирилла, им будет очень нехорошо. «Ничего себе!» — удивился Кирилл во время экскурсии по нашим покоям. «У меня наконец-то будет своя комната? Серьезно?» «Я же обещал, что вытащу тебя оттуда. Теперь будешь жить здесь. У нас даже служанка есть». Только ты уж слишком сильно не злоупотребляй ее услугами. Девушка молодая, ответственная. Не заваливай ее задачами. — Скажешь тоже, — хмыкнул Кирилл. — Ты ведь сам меня учил, что женщин обижать нельзя. — За одним исключением, помнишь? — Да-да, если женщина не пытается тебя зарезать или застрелить, — ответил Кирилл. Наизусть выучил наш кодекс. Пришлось ему уточнить этот момент, потому что из гильдии убийц по нашей душе запросто могла явиться женщина. Если бы в этой ситуации Кирилл сплоховал из-за своих принципов, мы могли проиграть эту войну. Мне, когда паспорт оформляли, сказали, что я теперь смогу ходить в школу. Причем прямо здесь. Кирилл светился от счастья. Давно его таким не видел. «Да, в императорском дворе, чего только нет», — ответил я. «И больница, и школа, даже небольшой детский сад имеется. Все для удобства проживающих здесь дворян. Родителям трудно контролировать поездки своих детей в другие районы Санкт-Петербурга. Плюс ко всему... для многих это может быть опасно. У всех есть свои враги. Почему бы не похитить ребенка прямо перед школой? Легко. Потому самая престижная школа столицы находится именно здесь, на территории императорского дворца. Она небольшая. В каждом классе там не больше 5 человек. Обучение во многом индивидуальное, у каждого свой план. Причем я отметил очень большой плюс. В этой школе девочки и мальчики учатся отдельно друг от друга, и учителя тоже делятся по полу. Это одно из лучших достоинств системы образования Российской империи. Многие детские психологи считают, что именно так и должно проходить обучение. Над мальчиками шествует мужчина, над девочками – женщина. Конкуренция между полами лишь мешает учебному процессу. В моем мире эту теорию так и не реализовали. Она исчезла вместе с Российской империей. Но лично я считаю, что это разрушать не стоило. Настоящий учитель может стать вторым отцом для мальчика. Наставником. Разве может женщина-учитель воспитать защитника Родины? Может ли мужчина-учитель обучить девочку, как стать хранительницей очага? Может, кто-то со мной поспорит, но я в этом очень сильно сомневаюсь. Здесь Кирилл получит хорошее образование, в этом я уверен. «Учти, братишка, тебе будет трудно адаптироваться», — напомнил я. «Ты ведь пропустил больше месяца обучения». «Я уже в одиночку смог нагнать всю программу», — заявил Кирилл. «И все же здесь программа другая. Завтра ты впервые посетишь местную школу. Постарайся найти общий язык со своими наставниками. И со сверстниками тоже. Если будут проблемы, говори мне, обсудим». «Можешь на меня положиться, Паш, не подведу», — улыбнулся Кирилл. «Что ж, вроде я не так уж и плохо справляюсь. Детей у меня в прошлой жизни никогда не было. Младшего брата тоже. В целом, Кирилл мне в сыновья годится, если говорить о возрасте моей души. Но отношусь к нему я именно как к брату. Наверное, потому что поначалу сам был во многом от него зависим. Он стал моим ключом к адаптации в новом мире. Так что я считаю его равным себе. Просто не таким опытным, как я». Все воскресенье в императорском дворе шли разборки. Во время вечерней прогулки я увидел Аристарха Биркина. Он шел в свой дознавательный корпус. Видимо, нейролекари решили его выписать на этих выходных. Хотя Биркин, в принципе, уже давно был готов к выписке. Просто симулировал симптомы, чтобы побольше побыть с Владыкиным. Он не мог упустить возможность помучить психолекаря напоследок. Теперь Владыкина в императорской клинике нет. Значит, и Биркину нет смысла там оставаться. Но, черт меня раздери, это улыбка! С какой же радостью он бежал к себе на работу. Константин Романов, Громов, Мельников и прочие их приспешники сегодня очень сильно пожалеют, что пошли против империи. Не могу сказать, что мне нравятся садистские методики Биркина, но какая-то часть меня даже радуется, что эти подонки наконец-то получат по заслугам. Количество моих врагов значительно сократилось. Но те, что остались, резко обрели слишком много власти. Владимир Коршунов теперь контролирует охрану всего императорского двора. Захарин хоть и находится в заточении, но вскоре его выпустят, в этом я уверен. А теперь он главный лекарь, мой непосредственный начальник, и это очень большая проблема. Но все это меркнет на фоне онколекаря. Аскольд Платонов для меня даже хуже Биркина. Аристарх Иванович получает удовольствие от пыток людей, но в основном он мучает только провинившихся заключенных. Платонов же подвергает страданиям невинных, больных людей. Нет, этих слов не хватит, чтобы описать всю ситуацию. Он мучает онкобольных пациентов, чтобы создать новый препарат. Это делает его самым отвратительным человеком всех, кого я когда-либо знал. Кто такой Константин Романов в сравнении с ним? Просто жадная, завистливая сволочь, которая решила предать Родину и занять трон. Но есть вещи и похуже этого. Издевательство над неизлечимо больными пациентами. И теперь среди этих пациентов числится Андрей Преображенский, бывший главный лекарь, хороший человек. В то же время из-за действий Коршунова осужден Игорь Бондарев, еще один порядочный мужчина. Вот им-то мне и нужно помочь. Я не обязан этого делать, но все же игнорировать несправедливость не могу. Кем я буду, если закрою глаза на этот кошмар? Врач? Лекарь? Нет, пустое место. Не стану отступать от своих принципов. Убийцы моей семьи уже получили по заслугам. Следующие на очереди Платонов и Коршунов. Но первым делом нужно решить проблему с ключом. В понедельник я пришел на работу раньше всех. Сразу же залез в медицинскую информационную систему. Отчество помощника повара я не знал, но вычислить его не составило труда. Феоктистов Демьян Валерьевич, 30 лет, семейный статус. Стоп! А это что еще такое? В медицинской системе у многих пациентов было указано генеалогическое древо, чтобы врачи могли узнать анамнез не только самого больного, но и его родственников. И там я нашел неожиданную связь. Младший помощник повара приходится братом лекарю, что работает вместе со мной. Какое интересное совпадение. Кажется, пора кое с кем об этом переговорить. Глава третья. Генеалогическое древо помощника повара было указано лишь частично. Но ничего подозрительного в этом нет. У людей в Российской империи не такой обязанности предоставлять всю информацию о себе медицинским учреждениям. Тем более некоторые древа намеренно скрывают другие организации. Сам орден лекарей, канцелярии, военные, тайные службы и другие сообщества, которые отчитываются напрямую перед верхушкой Российской империи. Главное, что я смог найти сестру Демьяна Феоктистова. И кто бы мог подумать, что я, кажется, женщина, с которой прямо сейчас состою в отношениях. Дарья Валерьевна Зорина. Странно, правда, что фамилии у них разные. Может, Дарья уже была замужем, но молчала об этом? Сомневаюсь, учитывая, сколько лет она училась, времени на создание отношений у нее точно не было. Что ж, вот этим я и займусь в следующий перерыв. Поговорю с Дашей на эту тему. Вряд ли она станет скрывать от меня существование своего брата. Но может поинтересоваться, зачем мне это знать? Нет, точно поинтересуется. Такой вопрос с моей стороны будет звучать как минимум подозрительно. Но всю правду я рассказать не могу. Однако есть у меня одна идея, как можно проскользнуть между ложью и правдой. Кстати, странно, Зорина — дочь барона, и она занимает хорошую должность в нашей клинике. Кроме нее здесь офтальмологов больше нет. Так почему же тогда ее брат работает помощником повара? Учитывая, что он трудится в императорском дворце, это, несомненно, престижно, но все же это не работа для дворянина. Даже шеф-повар императора титула не имеет. Что-то здесь не так. «Павел Андреевич, к вам можно?» — в мой кабинет заглянула молодая темноволосая женщина. «Да, проходите, прием уже начался», — ответил я. «Фамилия?» «Лопухова Инна Юрьевна», — представилась она. Не успела она присесть на кушетку, а меня будто током ударило. Анализ активировался автоматически. Плохой признак, значит, у больной по-настоящему серьезное заболевание. Прежде чем приступать к опросу, я даже использовал превентивный анализ, но, к счастью, обнаружил, что в ближайшие месяцы она не умрет. Дальше даже заглядывать не стал. Похоже, заболевание тяжелое, но до летального исхода еще очень и очень далеко. Хотя магией можно было бы и не пользоваться. Я и так вижу все симптомы. Кожа желтушная, как из склеры. Явно что-то не так с печенью или с желчным пузырем. Хотя выводы еще делать рано. Такие симптомы бывают и при других заболеваниях. «Расскажите, что вас беспокоит?» — приступил к опросу я. «Да, Павел Андреевич, беспокоит меня многое», — вяло улыбнулась Лопухова. «Мне нужно только анализы сдать. Вот весь перечень», — она протянула мне список. «Я работаю служанкой, к людям меня не подпускают. В основном убираю коридоры, но старший дворецкий все равно требует, чтобы я регулярно проходил обследование. К людям не подпускают. Интересно. Это чем же она должна болеть, чтобы ее так не притесняли? На ум ничего, кроме ОРВИ, и не приходит». Я заглянул в ее электронную карту. «Ага, вот оно что. Около ее фамилии стоит желтая точка. Здесь таким образом отмечают пациентов, которые стоят на учете у инфекциониста. Причем диагноз ее не указан, значит, он скрывается. Скорее всего, речь идет о вирусном гепатите или ВИЧ-инфекции. Методом исключения можно только определить, от чего она страдает. Скорее всего, один из гепатитов. Поэтому она и желтеет. Ну да, точно, анализ показывает, что печень воспалена. Правда, сами вирусы я увидеть не могу. Кроме того, перечень обследования ее очень специфичный. Все указывает на то, что она пришла проконтролировать состояние печени. Так. Но какое право имеет старший дворецкий ограничить ее доступ к людям? Проклятие! Даже в этом мире есть эти дурацкие заблуждения. Я уже в прошлой жизни насмотрелся на неучи, которые боятся людей с ВИЧ-инфекцией или вирусным гепатитом. Некоторые даже прикасаться к ним боятся. Вот только уже давным-давно известно, что эти инфекции так передаваться не могут. Только через кровь или половым путем. Есть еще пара способов, но они специфичные и никак навредить окружающим людям не могут. Будто в средневековье живем. 21 век на дворе, а люди все никак не могут избавиться от предрассудков. Далеко не все так заблуждаются, но, к сожалению, понимающие общую картину в меньшинстве. У меня были такие пациенты. Я даже ради интереса проводил один мыслительный эксперимент. Узнавал, с кем бы опрашиваемый захотел провести сутки в закрытой комнате. С больным ВИЧ или же с больным вирусом гриппа. И черт подери, большинство людей выбирали второй вариант. Хотя логики в этом нет. В первом случае они не заразятся, если не вступят в половой контакт с больным. Зато во втором гарантированно заболеют. И еще не факт, что выживут. Грипп тоже может протекать по-разному. Этот вирус навредил многим людям, как и ковид. «Вы уверены, что хотите только анализы сдать?» На всякий случай уточнил я. «У инфекциониста наблюдаетесь регулярно? Лечение получаете?» «Да, господин Булгаков», — кивнула она. «Я отношусь к этому с полной серьезностью». «Интересно, разве в этом мире не умеют уничтожать микроорганизмы с помощью магии?» «Странно, но я до сих пор об этом ничего не слышал. Этим пользуются крайне редко и очень неумело. Будто это что-то слишком уж тяжелое. Хотя я долгое время лечил инфицированные раны больным в трущобах. И все выздоравливали без каких-либо проблем. Может, стоит и сейчас попробовать ту же тактику? Получится или нет, неважно. Пациентке я точно никак не наврежу. Хорошо, Инна Юрьевна, моя медсестра выдаст вам направление на анализы». Если вы никуда не торопитесь, можете подождать пару часов в холле. Лаборатория у нас работает быстро. После обеда загляните ко мне без очереди, я выдам вам все протоколы. — Ой, спасибо большое! — обрадовалась она. — Конечно, так будет гораздо удобнее. А я уже хотела к вам записываться на следующий день. — Не стоит! — помотал головой я, передал Анастасии перечень анализов, а сам сконцентрировался на организме пациентки. Клетки печени увидеть я не могу, но даже по состоянию ткани видно, что они разрушаются. Поэтому и кожа желтеет. Билирубин попадает в кровь. Именно он является главной причиной желтухи. Что ж, попробую уничтожить все вирусные частицы. Я толком и не знал, как нужно настраивать магию на такую работу. Просто сосредоточился и направил поток маны в печень. Дал приказ своей силе убить все микроорганизмы, что там сейчас есть. Уж не знаю, сработало это или нет, но мана потратилась. Скоро будет ясно. Она сдаст анализы, и я увижу, есть ли у моих трудов плоды. Безобидный эксперимент, который может помочь пациентке. Я не мог не попытаться. По крайней мере, никакие важные микроорганизмы в этой области я убить не мог. В печени их и не должно быть. Другое дело кишечник. Вот там запросто можно устроить дисбактериоз. Еще неизвестно, поможет такая магия больному или больше навредит. Хотя иногда приходится выбирать меньше из зол. Если ко мне попадает больной с тяжелым сальмонеллезом или другой труднопереносимой кишечной инфекцией, я все же рискну. Убью болезнетворные бактерии, а уж микрофлору пусть восстанавливают с помощью препаратов и правильного питания. В таких ситуациях самое главное — дать человеку шанс выжить. Остальное не так важно. — Странное чувство, — простонала Лопухова. — Что такое? — напрягся я. — Становится хуже? — Нет-нет, все нормально, — помотала головой пациентка. — Как раз наоборот, будто тяжесть прошла. Стало немного легче. Но это еще не показатель того, что я хорошо справился с ее лечением. Я, в принципе, немного восстановил печень. А уж остались там вирусы или нет — вопрос. Думаю, не все так просто. Раз инфекционисты до сих пор не научились истреблять микроорганизмы, значит, и мне не стоит питать ложных надежд. Нужно развиваться дальше. Пациентка ушла, вслед за ней я принял еще нескольких больных, а затем настал долгожданный перерыв. И я им воспользовался, чтобы встретиться с Дарьей Зориной. «Павел Андреевич!» — игриво произнесла она и спустила очки на кончик носа. «Какими судьбами? Уже соскучились?» «А что, не имею права?» — усмехнулся я и прикрыл за собой дверь. «Как раз собирался предложить тебе провести завтрашний вечер вместе». «Ты же знаешь, что я всегда за!» — улыбнулась она. «Ты поэтому пришел?» «Не только поэтому. Есть один рабочий вопрос». «Такса, вот теперь придется слегка и приврать, совсем чуть-чуть. Никто от этой маленькой лжи не пострадает». «Лекарям общего профиля поручили провести профилактическую работу с участками. Ну, ты понимаешь, выявить факторы риска, дать рекомендации, все как обычно», — изображая скуку, произнес я. «На вас уже и обязанности профилактики спихнули? Кошмар!» — покачала головой Дарья. «Так уж вышло, что на моем участке оказался один человек, который тебе знаком. Хотела у тебя узнать, нужна ли ему моя консультация». «Мой знакомый?» — удивилась она. «Это ты о ком?» «В медицинской информационной системе он числится как твой брат, Демьян Валерьевич Феоктистов. Правда, фамилии у вас разные. Может быть, тут какая-то ошибка?» Зорины аж очки упали. Девушка побледнела. «Нет, это не ошибка», — ответила она. «Демьян — мой единокровный брат. Ты извини, что я лезу в твою родословную. Просто в системе нет его номера телефона, а мне очень нужно с ним связаться», — произнес я. Номер там на самом деле был. Просто я его удалил, предварительно переписав себе. Намеренно, чтобы создать удобную ситуацию. Ключ-то от сокровищницы надо как-то возвращать. Уж в моих руках он точно будет в большей безопасности, чем в контейнере с салатом у помощника повара. Причем, если кто-то прознает, что ключ пропал, у Демьяна могут возникнуть проблемы. Либо на него набросятся гвардейцы, либо до Демьяна дотянутся руки врагов императора. «Нет, все в порядке. Я могу тебе рассказать...» «В какое время его можно застать. Могу даже позвонить и попросить, чтобы он тебя впустил. Думаю, лекарская помощь Демьяну не повредит. Он за своим здоровьем совсем не следит», — объяснила Зорина. «Но мне он не доверяет. Я ему ничем помочь не могу. Возможно, тебя он послушает». «Отлично, я попал прямо в точку». «Не доверяет? Почему?» — не понял я. «Потому что он никогда с нашей семьей не жил. Ну, тут долгая история. Фамилии у нас разные из-за отца», — объяснила Дарья. «Он в свое время очень любил ходить налево. Вот один раз и доходился, завел бастарда. В рот его не принял, только обеспечивал. Пообещал, что сможет дать престижное место в будущем. Так Демьян и стал помощником повара в императорском дворце». Тут Зорина прорвало. Она решила выложить мне все проблемы своей семьи. «Это хорошо, значит, она мне доверяет. Но я вовсе не хотел вытянуть из нее так много подробностей. По крайней мере, она при мне позвонила Демьяну, предупредила его, что вечером его посетит лекарь. Причем согласился он с большой радостью. Возможно, его и вправду что-то беспокоит. Что ж, тем лучше. Значит, и Феоктистову помогу, и план по профилактике частично выполню. Так еще и ключ себе заберу. Осталось только придумать, как изъять его из этого чертового салата. Но тут заранее продумать план действий не выйдет, придется импровизировать. Я вернулся к своему кабинету, и в этот момент на меня кто-то налетел. Я чуть было обороняться не начал. Но меня не били, меня обняли. «Павел Андреевич, какое счастье, как же здорово!» — воскликнула моя утренняя пациентка Лопухова. «Ваша медсестра мне уже выдала все анализы. Посмотрите сами, взгляните, это же чудо!» Все анализы на гепатиты Б и С были отрицательными. «У меня был вот этот», — прошептала она и указала пальцем на букву «Б». «Так глупо его подхватила, вы не представляете, а он исчез». «Знаю я, как она его подхватила, не половым путем. Я ведь интересы ради отправил запрос инфекционисту, посмотрел ее историю болезни. Стоматолог. Обратилась к какому-то дешевому специалисту, который толком свои инструменты даже не обрабатывал, так и заразилась гепатитом от другого пациента, который лечил тот же врач. Вот ведь паршивая ситуация. Даже в этом мире такое встречается. Помню, я как-то посещал инфекционную больницу в рамках повышения квалификации, опрашивал больных, читал их истории болезни. И самое ужасное, что там статистика разделилась поровну. Треть заразилась при посещении стоматолога, треть при половом контакте, и треть оказалась зависимой от запрещенных веществ. Само собой, по всему миру эта статистика распределена не таким образом. Но все же печалит, что встречаются такие недобросовестные стоматологи. «Павел Андреевич, вы не представляете, как я вам благодарна! Я даже не знаю, чем вам отплатить!» — воскликнула женщина. «А я вообще не при делах!» — пожал плечами я. «Мы с медсестрой просто дали вам направление, и все. Не обманывайте меня. Я почувствовал, что вы что-то во мне изменили, но обещаю, что никому об этом не расскажу», — прошептала Лопухова. «Понимаю, что это, вероятно, может быть вашей тайной. Но поверьте, всем коллегам я точно вас посоветую». «Рад, что вы уйдете домой такой довольный», — улыбнулся я. «А вы только представьте, как удивится старший дворецкий». Она чуть ли не на писк не сорвалась. «Готова поспорить, что он снова отправит меня на повторные анализы. Но ничего, я сдам их еще раз. Зато рано или поздно смогу получить работу в чьих-нибудь покоях. Устала уже драть полы. Служанки вообще этим не должны заниматься». Протараторив еще тысячу благодарностей, она убежала к лестничному пролету. «Да, она права. Дворецкий Аркадий дуреет от такого результата. Да и черт бы с ним. Он только что лишился своего главного союзника. Петра Захарина до сих пор не вернули из дознавательного корпуса. А если вернут, такой власти у него уже не будет. Сегодня его замещает господин Кустов, заместитель главного лекаря по медико-социальной экспертизе. Толковый мужчина. Лучше бы его и поставили на должность главного лекаря. Как только рабочий день подошел к концу, я сразу же рванул во дворец. Покои Демьяна Феоктистова находились в дальнем углу восточного корпуса, в небольшом участке, где проживала основная часть дворцовых слуг. Судя по обилию дверей, помещениям выделили совсем небольшие. Но тут удивляться нечему. Монархия, что с нее взять? Не самая плохая форма правления, но, ясное дело, слуги не будут жить в тех же хоромах, что и дворяне. «О, а вы, наверное, Павел Андреевич», — улыбнулся мне помощник повара. «Проходите, рад вас видеть». Такое впечатление, что он меня у двери ждал. Я даже постучать толком не успел. «Может, хотите чаю или перекусить?» — засветился он. «Нет-нет, что вы!» — махнул рукой я. «Мне лишь нужно задать вам несколько вопросов. Я быстро нашел взглядом кухню. Всего в покоях Демьяна было 3 комнаты. Маленькая гостиная, совмещенная с кухней, туалет и спальня. Нужно заманить его в спальню. Я должен выиграть время. «Демьян Валерьевич, я сейчас изучаю качество сна у своих пациентов. Мне бы хотелось взглянуть на вашу подушку. Не могли бы вы ее принести?» «Проклятие, какой же бред я несу!» «Но это должно сработать, хотя подушка и в самом деле влияет на сон». «Конечно, пару минут!» — воскликнул он. «Ах да, и еще кое-что!» — остановил его я. «У нас есть какие-нибудь протоколы обследований?» «Я бы с радостью их изучил». «Конечно, только подождите немного. Мне их еще раскопать нужно. Кажется, я ставил их в комоде. Сейчас!» Он убежал в спальню. Я одновременно с Демьяном рванул в противоположную сторону. К холодильнику. «Так, а вот и контейнеры». Мод утверждал, что ключ упакован в пластиковую коробку с красной крышкой. Только одна подходила под описание. Я живо открыл ее, схватил ложку, перевернул весь салат, но ничего не нашел. «Вот, Павел Андреевич, изучайте!» Демьян вернулся быстрее, чем я думал. Я живо захлопнул холодильник, обернулся и увидел ключ. Его уже извлекли из салата. Вот только он оказался в самом неожиданном месте. Глава 4. «Я заодно хочу вам родинку показать. Понимаю, что мне нужно обратиться к дерматолекарю, но, может быть, вы сможете что-то подсказать. Это уж больно, ее форма и цвет меня сильно смущают». Демьян бросил на стол свою подушку и пачку документов со старыми обследованиями. Уже расстегнул верхние пуговицы рубашки. Там-то я и увидел ключ. Болтался на тонкой веревке как раз рядом с родинкой. И зачем он его на шею-то нацепил? Он вообще о последствиях не думает». Просто нашел какой-то ключ в салате и повесил его себе на шею. Он ведь может быть магическим. Это как минимум опасно. Да еще прямо над родинкой повесил. С тем же успехом можно было нацепить какую-нибудь подвеску с радиоактивным изотопом. Да, если у отца Дарьи и Демьяна были мозги, то всю их силу точно наследовала Зорина. «Присаживайтесь», — попросил Феоктистова я. «Рубашку лучше снимите. Посмотрю, нет ли у вас других родинок». Пока помощник повара снимал верхнюю одежду, я сделал вид, что осматриваю подушку, пробежался глазами по медицинским протоколам. Ничего интересного в них не обнаружилось. Демьян полностью здоров. По крайней мере, был. Но все мои мысли сейчас были направлены на другое. Я пытался придумать, как забрать у него этот ключ. Какую бы ложь я ни придумал, под каким бы предлогом ни отобрал бы его, все это будет подозрительно. Слишком рискованно. Допустим, я скажу прямо, что этот ключ... магически активен и может причинить ему вред. Пообещаю, что отнесу его в специализированную лабораторию, но ведь потом он запросит у меня результаты. А если кому-то сболтнет, что у него был такой ключ, то люди императора быстро выйдут на меня. Так какой же план, черт подери? Я обратил внимание на окно, слегка приоткрыто. В моей голове тут же родилась цепочка действий. Есть один хороший способ провернуть эту нелепую операцию. «С подушкой и старыми анализами у вас сейчас все в порядке. Перед уходом я ставлю вам памятку о гигиене сна». Я начал отвлекать внимание Демьяна. «Думаю, вы уже слышали самые главные условия здорового сна. Твердый матрас, качественная подушка, полная темнота и отсутствие посторонних звуков. Это если совсем кратко». «Обязательно все это запишите», — закивал Демьян. «Мне это точно пригодится. В последнее время я сплю беспокойно». «А что-то еще вас беспокоит касаемо здоровья?» — спросил я. — «Нет, только это родинка», — он указал на грудину. — «Ох, а это что такое?» — изобразил изумление я. — «Зачем вы носите на себе этот ключ? От него ведь явно исходит магическая аура». — «Правда?» — вздрогнул Демьян. — «Значит, не зря я решил показать его госпоже Возняковой». — «Возняковой? Тамаре Сергеевне?» — удивился я. — «А она тут при чем?» — «О, так вы с ней знакомы», — улыбнулся Феоктистов. «Милая старушка, собирая всякие артефакты и прочий мусор, я уже пару раз продавал ей свои находки. Думаю, в этот раз продать ей этот ключ». «Если ключ попадет к Кузняковой, пиши пропало. Как минимум в том бардаке, в котором она живет, раскопать ключ будет уже невозможно. Кроме того, она — мать-гвардейца. Это худший сценарий, с каким я мог столкнуться». «Ну, ваши деловые отношения я лезть не стану. Но крайне рекомендую не носить этот ключ на своей шее. От него исходит очень недобрая аура. Боюсь, что он может оказывать пагубное влияние на вашу родинку», — объяснил я. «И в каком-то смысле это правда. Может, магия, она на это новообразование не влияет, но факт остается фактом. Механическое повреждение оказывает. А натирать родинки нельзя. Поэтому таким пациентам и запрещают носить тесную одежду и украшения. Любое хроническое повреждение может привести к развитию онкологии. И речь сейчас не только о родинке. То же самое касается любых органов. Постоянная нагрузка на поджелудочную увеличивает вероятность развития опухоли. Алкоголизация ведет не только к циррозу печени, но и к ее онкологической трансформации. Список можно продолжать очень долго. «Ох, а что ж я сразу-то об этом не подумал?» Запаниковал Феоктистов и принялся развязывать шнурок, на котором висел ключ. «Павел Андреевич, а что вы подразумеваете под магическим воздействием?» «Для начала скажите, где вы нашли этот ключ?» Перешел к следующей стадии плана я. «Так», — замялся Феоктистов. «Павел Андреевич, я могу сказать правду, но вам придется пообещать, что никто об этом не узнает. Я не могу раскрыть эту тайну». «А я умею хранить тайны», — настоял я. «Это одна из обязанностей лекаря». «Ладно», — вздохнул он. «Этот ключ попался мне на кухне во время празднования юбилея императора. Он почему-то лежал в салате». «Проклятье!» — театрально воскликнул я. «И вы додумались взять его домой? А что, нужно было сообщить об этом кому-то?» «Конечно. На императора было совершено сразу несколько покушений за один вечер. Поэтому я и говорю, что этот ключ опасен. Он ведь может нанести непоправимый вред вашему здоровью». «Тогда нужно срочно передать его...» «Нет, не могу. Я не могу сообщить об этом в службу безопасности. Тогда ко мне будут претензии, ведь я украл салаты», — признался он. «Отлично, разговорился. А я как раз воздействовал на его нервную систему, чтобы немного развязать язык собеседнику. Никакого вреда мои действия ему не причинят. Но если уж на то пошло, он действительно в опасности. Его ведь могут обвинить в хищении этого ключа. Я уже почти у цели, осталось немного поднажать». «Вы правы. Показывать этот ключ никому нельзя», — кивнул я. «И дело даже не в салатах. Вас могут провести по делу о покушении на императора. Думаю, вы не хотите оказаться в штабе дознавателей». «Разумеется, я этого не хочу», — запаниковал он. «Его нужно выбросить сейчас же, а?» Демьян повернул голову к столу, посмотрел на то место, где только что был ключ, но не увидел его. «Куда он пропал?» — прошептал он. «Только что ведь лежал здесь». «Он и сейчас там лежит. Просто я воспользовался одним навыком, которым меня обучила Дарья Зорина. Сместил слепое пятно и зафиксировал его на ключе. Теперь Феоктистов его не увидит». «Может, уронили?» — насторожился я. «Странно. Готов поклясться, что сам только что его видел». Пациент полез под стол. В этот момент я забрал ключ и восстановил функцию зрения своему пациенту. «Пропал!» — в ужасе заявил Феоктистов. «Возможно, это к лучшему», — заключил я. «Некоторые артефакты умеют телепортироваться, возвращаться к своему хозяину. Предлагаю нам забыть о том, что он вообще был здесь». «Вы правы. Зря в это ввязался. Подождите пару минут, пожалуйста, мне нужно умыться», — произнес Демьян и ушел в ванную комнату. Я же прошмыгнул к окну, вызвал своей аурой гриму, а затем выкинул ключ на улицу. Ворона поймала его и тут же скрылась из виду. Так будет лучше. Кто знает, может, меня опять решат досмотреть. Тот же Демьян, например, начнет сомневаться насчет исчезновения ключа. Теперь я чист. Через несколько минут Феоктистов вернулся, успокоился немного, и мы перешли к разговору о его родинке. Раз уж я пришел к пациенту, нужно оказать ему помощь. Все-таки он помог мне с ключом от сокровищницы, хоть и сам того не понял. А я помогу ему со здоровьем. «Ну, смотрите, Демьян Валерьевич, сейчас объясню вам буквально на пальцах, в каком случае стоит насторожиться из-за родинки. Начнем с того, что обычно родинка – это невус. Так она называется на медицинском языке. Сам по себе невус абсолютно безвреден, но он может трансформировать в опухоль. И нужно следить за несколькими пунктами, чтобы это не пропустить». «Я внимательно слушаю, господин Булгаков». Демьян аж блокнот с ручкой достал. «Первое – асимметрия. Невус, как правило, равномерен. Если две его половины отличаются друг от друга, это может быть плохим признаком», – начал объяснять я. «Второе – его края. У обычного невуса они ровные, у злокачественного, наоборот, очень нечеткие. Но вроде ничего такого на своей роднике я не вижу», – задумался он. «Полностью с вами согласен. Сразу скажу, вам беспокоиться не о чем. У вас все в порядке, но на будущее запишите себе еще два пункта. Окраска и размер. Если невус начинает менять цвет или увеличиваться, это плохо. За всеми этими пунктами нужно следить динамике. И все будет хорошо?» «Разумеется», — кивнул я. «Но все же рекомендую вам посетить еще и дерматолекаря». Возможно, специалист предложит вам удалить небус». «Вот этого я и боюсь», — заявил Демьян.